Май, 672 год. Новгород и Саркел. Земли Орды Пшизы. С южной стороны в направлении селения Вежа-Уды протекает небольшая река с названием Саланая. Кто дал это название речке, я без понятия. В районе левобережья возвышенности наш отряд поднялся на самый высокий холм, откуда открывается прекрасный вид села. Я натянул поводья у Бурана, останавливая своего скакуна. Конь недовольно фыркнул. Я похлопал его по шее, успокаивая. Ко мне сразу приблизился Донат. «Повелитель, разреши поохотиться с барсами в окрестностях?» — спросил мой ординарец. Я кивнул головой, а сам достал подзорную трубу. Имеется у меня такая, чтобы внимательней рассмотреть местность и селение. Донат радостно улыбнулся. Пришпорил коня, поскакав в сторону леса, свистом приманивая моих котов. Рядом со мной стоял Булач. «Булач, отправь в село десятника Тарраза. Пускай там старосту пошевелит, готовят нам отдых и ужин. Никаких праздников не устраивать. Ночь отдохнем, утром двинемся дальше. А я заскочу к священнику, поговорю с ним», — приказал я сотнику. «Слушаю и повинуюсь, государь», — ответил Булач и отъехал от меня. Я же перевел взор на церковь, которая стояла в стороне от села. Рядом с церковью поставлен огромный крест на постаменте. В этот момент солнышко выглянуло из-за облака, лучи светила попали на крест. Я совершенно ясно разглядел, что что-то отражает солнечные лучи, будто на кресте есть зеркальные поверхности. И что это такое? Мне стало чрезвычайно любопытно. Я пятками тронул Бурана в бока, давая команду двигаться вперед. Через 5 минут я подъехал к большому кресту. На нем не было распятия, просто крест, как у католиков в моей прошлой жизни. Крест возвышался 4 метра в высоту. «Найдите мне лестницу, хочу подняться наверх», — приказал я и спешился. Несколько рядовых нукеров бросились выполнять мой приказ. Не сомневаюсь, что лестницу найдут. Скорее всего, такая и есть в церкви. Я же тем временем обошел постамент креста вокруг, внимательно всматриваясь в детали. Что я хочу увидеть? Не знаю. Но любопытство все больше наполняло меня. 10 минут 5 воинов притащили лестницу. Вслед за ними бежали 2 послушников в серых балахонах. Пытались возмущаться, но мои вои не обращали на них никакого внимания. Приставили лестницу, она доставала до верхнего перекрестья. Я поднялся по лестнице под возмущение послушников. Что же я вижу? Верхняя грань креста имеет гладкую поверхность, схожую со стеклом, причем в клеточку. Стекло в этом мире не новость, я даже погладил ладонью поверхность. Такое я видел в прошлой жизни. 1 в 1 солнечные батареи. Еще одно доказательство, что в этом мире рядом со средневековой отсталостью фигурируют фантастические технологии. Я провел рукой по граням, надеясь обнаружить какие-нибудь провода, но ничего такого нет. Как все это странно, в то же время предсказуемо. Глянув вниз, увидел, что к нам двигается сам митрополит. А у меня к нему возникло несколько конфиденциальных вопросов. Я спустился с лестницы, кивнул воям, чтобы они вернули предмет на место. Митрополит Эразм с тревогой смотрел на меня. Я подошел к нему. «Приветствую тебя, Михархан», — поздоровался священник, склонив голову. «Нет, он не кланялся до земли, только головой обозначил поклон». «И тебе здравствовать, Эразм. Думаю, нам есть о чем поговорить. Как считаешь?» «Пойдем в мою келью. Там нам никто не помешает», — согласно кивнул митрополит и направился на двор церкви. Я последовал за ним. Шагая за митрополитом, я осматривался вокруг. Территория церкви огорожена чистоколом. Все строения из дерева. На заднем дворе просматриваются какие-то сараи. Насколько я знаю, у митрополита здесь организован госпиталь. Лечит местных селян, ну и тех, кто приходит за помощью. Где-то здесь пришивают биопротезы. И вот что интересно. Как их доставляют? Не буду пока голову ломать, сомневаюсь, что и разум скажет правду. Но рано или поздно я и об этом узнаю. Все твои заявки будут удовлетворены. Не сразу. В течение 3 месяцев. Скажи, Михархан, зачем тебе столько оружия? Спросил Эразм, когда мы расположились в его келье. Оружия много не бывает. Просто унести не можешь, сколько тебе надо. Ответил я, чем вызвал неподдельное удивление митрополита. Я раздумывал. Стоит ли мне говорить о том, что я обнаружил на кресте солнечные батареи? Ну, или как они здесь их называют? По-хорошему, кочевник не должен понимать что-то в технологиях. Негде было получить такие знания Михару, пока я не попал в его тело. Пожалуй, говорить не следует. Кто знает, как отреагируют священники на мои догадки или непонятные знания. Михархан, ты обещал, что будет позволено построить церкви в строящихся городах. Я не забыл о своих обещаниях. Между нами была договоренность. Вы мне помогаете со своей стороны снабжением, я не мешаю вам строить церкви и вести проповеди. Но ваша вера не должна быть агрессивной. Никаких отрицаний духов предков, особенно в отношении воинов. Я хочу увеличить количество учеников, которые обучаются искусству лекарей. «В этом вопросе у нас нет разногласий, не так ли?» Я внимательно посмотрел в глаза митрополиту. «Нет. Как я обещал, твоих людей не станут склонять к вере в Христа. Просто обучат искусству лекарей», — подтвердил Эразм. «Вот и хорошо. Дело в том, что в прошлых 2 походах лечением ран воинов занимались послушники Эразма. Меня такой расклад не устраивал. Требовались только свои обученные специалисты. Так или иначе, послушники ведут разговоры о Божьем промысле Христа, а мне не хотелось бы, чтобы смущали разум воинов в битвах. Итак, некоторое равновесие в наших отношениях сохраняется. Сейчас я не готов серьезно заниматься вопросами религии». Я встал, показывая, что разговор окончен. Разум не возражал. «Наверняка они считают, что со мной вопрос решен. Тому есть несколько причин. Какая-то хрень в моей голове. Священники хорошо снабжают мою орду. Но прежде чем я ушел от митрополита, он все же обратился ко мне». Хельдрик объявил себя королем. Но суть не в этом. Он начал выходить из-под контроля. Кардинал Маркиан считает, что ты должен совершить несколько набегов, чтобы Хельдрик понял, что без нашего посредничества он не обойдется. «Я услышал тебя, митрополит», — ответил я, направляясь к выходу. «Вот и ладненько. Наши планы на некоторое время совпадают. Святоши желают, чтобы я пощипал Хельдрика, а я как раз собирался чуток его пограбить. Как я и думал, с меня начнут требовать отрабатывать все то снабжение, что сейчас предоставляют». Из селения Вежа-Уды мы уехали на рассвете. Во время вчерашнего ужина удалось поговорить со старостой, Сусагом. Он похвастался, что в этом году они засеют еще 2 десятка полей пшеницей. За зиму им удалось провести примитивную селекцию, отделили мелкие зерна от крупных, так что сеять станут семенное зерно, что меня радует. Урожай обещает быть неплохим при условии погодных условий. Я пока получаю зерно от римлян. Имеет смысл начать продавать излишки в Персию, но об этом подумаю осенью, когда пойму, насколько хорош урожай. Надо хорошенько подумать, кто у меня в Орде будет заведовать торговлей. Нужен человек, который имеет торговую жилку. До места строительства будущего города Саркел мы добирались 2 дня. Название Саркел я позаимствовал у хазар, что означает «белая крепость». Но мне лично слово понравилось. Вот пусть так и называется город. В данный момент мною затеяны 3 стройки. Если Астрахань в стадии завершения, то Саркел и Новгород в самом начале строительства. Планирую начать еще несколько строек городов. Нас заметили издалека. На каждом участке строительства дежурит 50 воинов. Так, на всякий случай. Мало ли кто вздумает заглянуть сюда и пограбить строителей и крестьян. Я присмотрелся. Кто-то скачет нас встречать. Ага, это Ата Джагун, но имени его не помню. Видимо, нечасто воин мелькал перед моими глазами. «Младший брат Самилава, молодой кробат», — высказался Булач, когда разглядел всадников. «Самилава я знаю. Он десятник в моей личной дружине». «Странно, что младший брат обогнал старшего по должности, о чем я сказал Булачу». «Самилав не хочет уходить из твоей личной охраны, государь», — пояснил мой сотник. «Я не удивлен. По престижу в Орде малая дружина, ну или моя личная охрана, находится выше, чем рядовые воины в общем войске». Подскакав к нам, кробат спрыгнул с коня, упал на колени и коснулся лбом земли. Здесь так приветствуют своего хана. Я велел кробату встать, он поднялся, вновь запрыгнул в седло, не касаясь стремян. Ловкий малый. Хотя какой малый? Он мой ровесник. Я тронул коня вперед. Кробат пристроился рядом, но с другой стороны, нежели Булач. «Докладывай», — велел я. «Работы ведутся по планам мастеров, которых привезли купцы. Поставили печь, в которой обжигают кирпичи. На самом строительстве порядок. Рабы, что из пленников, особо не бузят. Нам пришлось одного хазарина на кол посадить. Он напал на одного из мастеров», — начал свой доклад Кробат. «Я давненько не посещал строительную площадку, хотя работы здесь начали еще осенью. Все никак не мог выбрать время. Надо назначить ответственных людей, кто будет контролировать хозяйство. Старостой здесь глава аланского рода Берд, с которым я обязательно встречусь, но позже». Спросить я решил о другом. Зимой в верхнем течении реки Уды валили строевой лес для строительства домов и прочих построек, но для посада, а не для города. В городе я планировал строить дома из кирпича. Для этого европейские купцы, Ираклий и Авнер, сейчас они сотрудничают со мной, завербовали мастеров, имеющих опыт строительства крепостей. Привезли из Персии, соблазнив хорошей платой. Что касается кирпичей, то это с моей подачи делается. Персидские мастера знакомы с производством кирпича, а так как нужных камней поблизости нет, то решено ставить стену крепости из кирпича. Вот с Новгородом совсем другая ситуация. Там недалеко Уральские горы, откуда возят плетняк. Хотя сюда для фундамента тоже завозили природный камень. Что касается делового леса, то бревна должны были вязать в плоты и сплавлять по реке, сразу как только сошел лед и спала большая вода половодья. «Плоты сплавляют по реке?» – спросил я у кробата. «Сплавляют, мой хан, но там есть некоторые трудности. Вятичи нападают на наших лесорубов. Мне пришлось 20 воев отправить, чтобы отбивались от местных», — ответил мой командир полусотни. «Земли, где мы рубили лес, действительно под племенами вятичей. Время от времени туда делают набеги мои соседи. Видимо, и мне следует кого-то послать, чтобы погоняли местные племена, усмирили, а заодно и трофеев с рабами привезли». «Воев бы туда послать, чтобы прошлись по территориям. А то совсем страх потеряли», — тут же опередил мои мысли кробат. «Я напишу письмо, отправишь гонца в Орду. А тебе пора становиться сотником. Вижу, что справляешься с поставленными задачами», — принял решение я. «Казалось бы, что лес я мог рубить и на своих землях. Но у нас в лесостепной зоне его не так много, нежели в землях выше по течению. Именно там и живут племена вятичей и радимичей». Через полчаса я встретился со старостой поселения, Бердом. Он возглавляет достаточно сильный род аланов. С ним я и проехался по селению, посмотрел, как устроились мастера, что делают и так далее. Как ведутся дела, мне понравилось. Сейчас строится малая крепость, которая со временем станет внутренней. На территории этой крепости поставят палаты для меня, казармы для воинов, арсенал и склады, где будет храниться урожай и прочие ценности. По моим планам, я буду держать в крепости не больше 1000 воинов. Они же станут поддерживать порядок в окрестностях. Городом будет управлять воевода. Сейчас в аварском каганате такой должности нет, но я ее придумаю, точнее назначу. Вертикаль власти в каганате такова. Каган назначает тудуна, тот же наместник. По сути, ханы любой орды и являлись тудунами. В каждой орде есть шаман, который считается жрецом-югуром. Дань собирают тарханы, а уже потом идут все вожди племен и родов. Но я-то нацелился создавать Русь, так что буду давать свои должности, которые помню с уроков истории по прошлой жизни. Повелитель, мы освоили не только обжиг кирпича, но и обжиг черепицы, которые будут покрывать крыши. В этом году в два раза больше полей засевают крестьяне. Урожай будет хорошим, так шаманы говорят. Порядок соблюдается. Тут на днях кубрат одного хазарина на кол посадил, так что все рабы из пленников присмирели. Гончары у нас появились, купцы привезли две семьи. Мастера селятся отдельными слободками, крестьяне — отдельными. «Думаю, что за год стены крепости закончим», — докладывал Берт, пока мы обходили все объекты строительства. Шли пешком. Я отправил Доната, чтобы он вымыл моего коня в реке. Буран любит, когда его купают и смывают пот со шкуры. Обычно я это делаю сам, но с появлением у меня ординарца многие обязанности он взял на себя. Котов выгуливает на охоту, коня моет. Буран только его и подпускает к себе. Есть что-то такое в мальчишке. Животные его слушаются. В аварском каганате очень много различных народов, а значит и наречий разговорного языка хватает. Что интересно, у меня прекрасно получается быстро учить языки. Может, та штуковина, что сидит в моей в башке, влияет? Может, да, а может, нет. Многие воины разговаривают на различных наречиях, но в основном в нашей орде применяется язык онагуров. Мой отчим был из этого народа, да я и сам тоже по рождению онагур. Вот создам государство под названием Русь, всех назову русскими. Да, такая у меня блажь. Хан я или чай зашел попить? Осмотрели печи для обжига кирпича. Ничего нового я для себя не почерпнул. В прошлой жизни был на кирпичном заводе. Все вроде то же самое. К нам подошел главный мастер по строительству, Перс Гейдар. Я его знал. Забрал трофеями рабов у Шатхана в прошлом году, когда разбил его войско. Среди них был Гейдар. Мастерам я пообещал, что после окончания строительства городов дам свободу и землю. Гейдар уже женился на рабыне Хазарке, завел семью, а значит останется на моей земле. Что касается работы, то я их обеспечу по самое горло. Мне понадобится много крепостей. Гейдара остановили мои телохранители, но я им кивнул, воины пропустили строителя. Гейдар подошел, встав на колени, ткнулся лбом в землю. Я велел ему подняться. «Говори!» — разрешил я, понимая, что строитель что-то хочет сказать. Заговорил я с персом на его родном языке. Этот язык я выучил, еще будучи в византийской провинции. «Повелитель, нужен огненный камень. С ним работа пойдет куда быстрее. Да и кузнецам он пригодится, жару больше дает», — склонив голову, произнес Гейдар, намекая на каменный уголь. Я повернулся к Берду, перевел ему то, что сказал перс. «Привозим немного из Персии огненного камня, но дороговат он. Мы с верховьев Уды лес тянем, обжигаем его в уголь, так дешевле получается», — объяснил Берд. «В Византии огненным камнем называют каменный уголь. Пока будем обходиться тем, что есть», — отмахнулся я, задав сразу вопрос. «Какой толщины стена у крепости?» 6 шагов, повелитель. Но это будет внутренняя крепость. Когда определимся с посадами и постройками для жителей, начнем ставить наружную стену. Вот ее надо будет делать из камня, чтобы была прочнее», — ответил на мой вопрос Гейдар. Осмотрев обжиг черепицы, двинулись дальше. Гейдару я велел ждать нас на строительной площадке. Дошли до пилорамы. Как оказалось, распил бревен на доски и брусья знаком римлянам. Нам привезли 2 таких пилорамы, точнее механизмы, с рабами, которые обслуживают пилорамы. На строительстве Астрахани я тоже видел такую. Хотя удивился, что в 7 веке работает такая технология по распилу пиломатериала. «Берт, организуй саженцы хвойных деревьев. Будете сажать лесополосы для защиты от ветров ваших полей. У тебя 3-полье или 4-полье?» 4-полье. Дети собирают семена трав после сбора урожая. Мы высеваем травы, чтобы на следующий год на этих полях пасти скот», — ответил Берт. Смотри-ка, грамотно распределяют. Похоже, Берт хорошо управляется с хозяйством. Далее прошли к гончарам, потом к кожевникам, а после посетили кузнецов. Я остался доволен тем, как ведутся дела. Напоследок мы посетили строительную площадку. Здесь я никаких советов и распоряжений не давал. Незачем лезть в работу профессионалов. Отстроишь город? Назначу тебя мэром города. Вижу порядок, ты поддерживаешь тот, что нужен, пообещал я Берду. По глазам вижу, что Берт не понял, кто такой мэр, но переспрашивать не стал. Гонца я все же отправил в Орду с приказом прислать пару тысяч воинов, чтобы сходили в набег на Вятичей. Переночевали в строящемся городе, а на рассвете выдвинулись к Новгороду. До нового города, который строится на реке Идел, мы добрались за 6 часов, ни разу нигде не останавливаясь. В месте, где Идел и Уды протекают на максимально близком расстоянии, примерно 100 километров. За 2 года нахождения в этом времени в теле Михара я понял, что тренированная лошадь может осилить 20-часовую скачку, правда, при переменном аллюре, то есть шаг, рысь, галоп. На подъезде к месту строительства нас встретил патруль, 10 воинов из Булгар. Охрану строительства я поручил темнику Азатбеку. В прошлом году он дал клятву мне и моему отчему служить. Азатбек из многочисленного рода. 1000 воинов, и это только его родичи. В общем, меня он в прошлом году впечатлил. Хотя ранее служил Шатхану. Но теперь о Шатхане остались только воспоминания, да на одном из холмов голова, где закопали убитых хазар, которая за год точно превратилась в мумию. Правда, я не проверял. Но сомневаюсь, что кто-то снимет башку убитого хазарина с шеста. К нам приблизился десятник. Когда прошло опознание, спрыгнул с лошади и приветствовал меня на коленях, поклонившись до земли. — Повелитель, разреши сопровождать тебя? — спросил разрешение командир патруля. Мне понравилось то, что у Азатбека службу тянут исправно. Заметили нас издалека. Наверняка уже сообщили, кому следует, что приближается 100 воинов. Десятник из Булгар. Его имя мне неизвестно. — Воин, как твое имя? Решил я узнать имя воина. «Алыптай, мой хан!» — ответил десятник, вновь поклонившись до земли. «Отправь гонца к Азатбеку. Сообщи о моем приезде. А сейчас я хочу осмотреть селение и строительство города», — дал я распоряжение. Город начали строить рядом с поселением племени сарматов. В округе много таких хуторов. Часть родов сарматов служат орде Бёри. Так называют орду Алмаз-хана. А часть служат мне. Хотя теперь можно считать ханом орды Бёри Алмуш-хана, как наследника убитого Алмаз-хана. Название орды переводится как «волки» с булгарского языка. Сарматы в основном кочевники, но по побережью реки многие начали вести оседлый образ жизни. Сам я еще не посещал этого места строительства, но мне докладывал Азатбек, что старостой назначен глава крупного рода сарматов – Зенфар. Со слов Азатбека, Зенфар – степенный и хозяйственный человек. Что интересно, обучен грамоте. Алыптай отправил гонца к Азатбеку, а также отправил одного воина, чтобы сообщил старосте поселения о моем приезде. Староста Зенфар мне понравился. Действительно, в нем просматривалась некоторая степенность и надежность. Внешностью на кочевника он не особо походил. Седая борода и усы, волосы до плеч. Рост примерно мой, широкоплеч. Одет в халат из дорогой ткани, на ногах мягкие сапоги без каблука. В вырезе халата просматривается рубаха с вышивкой. На голове войлочный колпак. Приветствуя меня, Зенфар встал на колени, склонив голову до земли, при этом снял свой головной убор. Я велел ему подняться, спрыгивая со своего коня. «Зенфар, мы пройдемся пешком. Хочу посмотреть, как здесь устроились пришлые мастера. Потом осмотрю строительство. По пути ты мне расскажешь, как идут дела у рыбаков и земледельцев», — распорядился я. «Слушаю и повинуюсь, повелитель», — ответил Зенфар. В этот раз он ограничился только поклоном. Прежде чем сопровождать меня, Зинфар распорядился, чтобы готовились покормить меня и мою дружину. Ну а дальше мы начали обход всего поселения. Что сказать? Картина примерно такая же, как в Саркеле. Селение вокруг строительства уже насчитывает почти 2000 человек. Мастера все приезжие, хотя кожевники и ткачи местные. А еще есть родичи Зинфара, которые строят лодки и ладьи. Оказывается, сарматы, которые осели на земле, занимаются торговлей, ходят в верховье реки Идел. Пару раз в год ходим по реке Чолман, что является большим притоком Идел. В тех местах проживают разные племена. Булгары, удмурты, мордва. В основном у них берем соль. Есть у них хорошие меха, которые охотно покупают торговцы для Персии, пояснил Зинфар. «Чулман?» – переспросил я, так как мне такое название реки было незнакомо. «Камень-река. Хотя я слышал, что персы называют эту реку Джаик», – ответил староста. «Теперь я понял, о какой реке идет речь. Через несколько веков реку назовут Кама. Как только утвержусь во власти, обязательно переименую в название реки как Кама. Хотя Чулман мне тоже нравится». Значит, сарматы ведут торговлю. Это очень хорошо. Торговцы приносят отличные разведданные. Следующие минут 15 я объяснял Зинфару, что торговлю надо бы увеличить, чтобы разведать земли северных племен. В том месте, где Чулман впадает в Идел, есть крупные поселения или остроги? Спросил я у старосты. Нет, ничего крупного наши люди не видели. Точнее, есть крупные селения. Но глубже в тайгу. А вот там, где мы обмениваем товары на соль, живут воинственные племена, ответил Зинфар. В результате обхода я познакомился с многими ремесленниками. Особенно меня порадовало, что здесь хорошо развито мастерство ткачей. Печи для обжига кирпича имеются. Но крепость строят из камня, который возят с верховьев Идел, а кирпич идет на строительство домов. Торговец Ираклий завербовал строителя Георгия, он афинянин. Прибыл вместе с семьей, а это может значить только одно. Человек перебрался к нам на постоянное место жительства, что лично меня радует. Строительство города начали сразу с наружной стены, так предложил афинянин. С Георгием я тоже повстречался, когда пришел на строительную площадку. Не поверите. Но я чуток обалдел от размеров крепости, на которые замахнулся строитель. Разве не следует начинать с малой крепости, а потом ставить наружную стену, когда можно будет определиться с количеством жителей в городе? Спросил я у афинянина. Я разметил место, где будет стоять малая крепость. За лето подготовим фундамент. Кирпича маловато, чтобы начинать стены малой крепости. Лучше пустить их на дома. А камня у нас в достатке, так что не вижу смысла тянуть с наружной стеной. Город с годами будет расти, так что потребуется третья линия стены, — ответил Георгий. Чувствовалось, что афинянин знает свое дело, имеется у него опыт. Правда, с его личных слов. Проверить-то я не могу. Я вздохнул. Для меня востребована серьезная служба разведки. Вся трудность будет в кадрах. Где взять таких людей? Придется торговцев активно использовать, постепенно привлекая их к себе на службу. Надеюсь, что из Дугуна получится нужный мне специалист в разведке. Темник Азатбек появился только вечером, когда мы уже успели поужинать. Мои нукеры занимались уходом за лошадями, готовились к ночлегу. Мне и самому требовалось поговорить со своим темником. Появились несколько мыслей. Решением этих задач я планировал озадачить Азатбека. Темник приехал не с пустыми руками. Он привез походный шатер для моего ночлега. Наверняка догадывался, что на строительной площадке и в селениях нет достойного места для хана. В уме я поставил плюсик булгарину. А вообще-то надо бы озаботиться шатрами на случай такого моего посещения строящихся городов. Как оказалось, привезли не только шатер, но и молодых рабынь, чтобы грели постель хана во время его ночевки. «Повелитель, я могу надеяться, что ты изволишь посетить мое стойбище, чтобы я оказал тебе достойный прием?» — спросил Азатбек. «Претензий к темнику у меня не было. Он отлично справлялся с контролем территории на основании моего поручения. Фактически, Азатбек осуществлял роль наместника на левобережных землях реки Идел. Оставалось официально назначить его на должность Тудуна. Но раньше, чем все беки принесут мне клятву, я не собирался этого делать. Поэтому я решил просто поговорить с Азатом за чашечкой кумыса. Мы сидели в шатре. Я на некотором возвышении. Хан всегда должен восседать выше своих подданных. Азатбек сидел напротив. Прислуживал нам мой ординарец Донат. Он уже дал мне клятву перед духом синего неба и духами предков. Ритуал проводил наш шаман Орды Тимур. Я не сомневался, что мальчишка будет хранить секреты даже перед страхом смерти. Всех остальных из шатра удалили. «Азат, ты получил от гонца мое повеление на сбор всех беков?» — спросил я. «Да, мой хан. Во время ритуала перед духом синего неба, духом матери земли и духами предков мы должны дать клятву верности тебе и твоему потомству», — ответил Азатбек. «Я планирую провести ритуал сразу после возвращения. Должны присутствовать все главы родов и шаманы ваших родов. Потом я объявлю свою волю. Заранее могу сказать, что нам предстоит много походов. Воины застоялись. Пора показать свою ярость соседям. Как только ты дашь клятву, я объявлю тебя тудуном земель левобережья Идел. Новгород тоже станет твоей вотчиной, когда его построят», — начал говорить я. А мои слова явно удивили Азата. «Мой хан, тудунов назначает каган, разве нет?» Чуть раскосые глаза Азата даже расширились. Настолько было велико его удивление. «Мне нет дела до Рустам-хана, но подробности ты узнаешь позже, после клятвы. К тому же я знаю, как будет решаться вопрос кровной мести. Каган попробует откупиться, думает, что так выплатит виру. А я не собираюсь прощать ему трусливое убийство отца. Рано или поздно Рустам-хан сдохнет. В том я дал клятву духу синего неба. Но сейчас у меня для тебя есть поручение. Проведи разведку верхнего течения Идел, а также по реке Чулман. За лето выполни мое поручение». «Мы пойдем в набег? А как же Алмуш-хан? Частично там его земли?» Я понимал, что Азат задает верный вопрос. В районе, куда я планирую походы, могут быть данники Орды Бёри. Заодно и выяснят твои люди, кто является данником Алмуш-хана. Договорись с Зинфаром. Он даст торговцев на ладьях. Под видом купцов легче всего проводить разведку. В устье реки Чулман я хочу поставить сторожевой пост. Следует подобрать место, чтобы контролировать обе реки. По рекам проходят торговые пути. Мы должны взять их под контроль. Все купцы, которые идут с северных земель, будут платить дань. Тебе придется обучить своих воинов воевать с лодок, если потребуется захват особо упертого купца». «У меня такие есть, мой хан. Некоторые воины из рыбацких семей. Мы же живем на большой реке», — уточнил Азат. «Хорошо. Пусть проводят учебные бои, чтобы не оплошать в реальном бою. Далее. Кроме того, что ты должен следить за поведением Ашина Джучихана, ты пройдешься по северным землям. Для начала пограбишь их, возьмешь полон. Нам нужны рабочие. Будем не только продавать рабов, но и сажать на землю, чтобы они обрабатывали поля, учились ремеслу. Убивать без необходимости не надо. В будущем они все станут нашими данниками», — я добавил в свой взгляд жесткости. Азатбек умный. Он сразу сообразил, какие перспективы для его семьи и рода появляются в ближайшее время. «Я все сделаю, мой повелитель. Как прикажешь, не сомневайся», — произнес Азатбек. В этот вечер мы разговаривали до глубокой ночи. Я обрисовал круг задач, которые будут первостепенными, а которые Тугун станет выполнять чуть позже. Как только я создам государство Русь, все тугуны станут удельными князьями. А это, как ни крути, совсем другой статус, нежели бек.